Глава 13. Перед охотой Найт решил воспользоваться гостеприимством хозяина дома и от души выспаться. Привратник проводил его в небольшую гостевую опочивальню и пообещал разбудить, как стемнеет. Найденыш стянул с себя одежду, аккуратно поставил в угол оружие и с удовольствием растянулся на кровати. Но сон не принес ожидаемого отдыха. Как только Найт закрыл глаза, разум перенес его в другое место. Он уже не лежал в постели, а сидел в кресле за столом в просторном помещении с белыми стенами и большими панорамными окнами. Сквозь них виднелись невероятно высокие здания, размерами напоминающие небесный столб. Перед Найдом стоял необычный прибор с экраном, очень похожим на тот, что светил ему в лицо в капсуле виртуального погружения. По дисплею бежали, догоняя друг друга, какие-то цифры, но смысл их свистопляски от юноши ускользал. Он все еще пытался понять, что означают числа, когда дверь в кабинет открылась, и в него быстрым шагом зашла девушка в коротком красном платье. Найт на секунду залюбовался стройными загорелыми ногами, точенной талией и аппетитной грудью. Пробежав глазами выше и отметив, что она не носит бюстгальтера, парень очаровался роскошными черными волосами и замер, открыв рот. Перед ним была Милена. Ослепительно красивую девушку легко было узнать и без средневековых доспехов. Вслед за ней забежала барышня в деловом костюме. «Я же вам говорю, сюда нельзя, Виталий Игоревич сейчас занят», — попыталась она остановить красотку в платье. Милена просто отмахнулась от кудахчущей секретарши. «Исчезни. Но зарплату тебе дает мой отец, и стоит мне слегка попросить, он тут же перестанет это делать». Секретарь, растерявшись, застыла. Найт легким кивком показал, что ей лучше выйти за дверь. Девушка вышла, а Милена подошла к столу и уселась в кресло, положив ногу на ногу и нисколько не переживая, что Найт в состоянии оценить качество ее белья. Волноваться действительно было не нужно. На девушку целиком можно было поставить знак высшего качества. «Привет, я тебе письмо отправляла с запросом на броню с определенными характеристиками». «Я тебе на это письмо ответил», – улыбаясь, ответил Найт. «Меня не удовлетворил ответ. Мне необходима именно такая броня». «Закажи у кузнеца». «Ты же понимаешь, что игровыми методами такой доспех не сделать». «Тогда и говорить не о чем. Четырехземьем управляем не мы, а эскины. Это они генерируют персонажи, квесты, мобов и игровые предметы. Грубое вмешательство в их работу невозможно». «Нет ничего невозможного», – глаза девушки сузились. «Особенно для меня. Ты, наверное, тоже забыл, что мой отец владеет этой компанией». Найт рассмеялся. «Хочу и твою память освежить, что я совладелец. Не собираюсь давать команды ломать всю систему ради того, чтобы тебе какую-то там броню нацепить. Более того, моя команда сейчас работает, чтобы дать эскинам еще большую свободу в управлении игрой. Так что прости, помочь ничем не могу». В следующую секунду Милена сделала то, чего Найт от нее никак не ожидал. Одним движением она запрыгнула на стол, схватила сидящего за грудки и начала энергично трясти. «Эй, просыпайся! Да очнись же ты!» – кричала она прямо в лицо найденышу. Найт открыл глаза и увидел над собой дощатый потолок и трясущего его привратника. «Наконец-то! Ну и здоров ты спать!» От досады парень прикусил губу. Сходить на болото он мог и завтра, обитающие там крисалиды никуда бы не делись, а вот возможность досмотреть этот сон у него вряд ли появится. Привратник активно подгонял Найда, но тот лежал на кровати с открытыми глазами и поражался вывертом разума. Откуда его мозг взял картинку? Придумал? Или этот разговор действительно имел место в прошлом? Тогда, получается, они с Миленой знакомы в том реально-нереальном мире вне игры? Привратник рядом бурчал о том, что гости только жрать да спать гораздо, а между тем ящерицы сами в дом не приползут и глотку себе не перережут. Найденыш тряхнул головой, прогоняя остатки сна, и рывком поднялся с кровати. «Спасибо, что разбудил», – прервал он поток ворчания. «А теперь скажи, куда мне конкретно отправиться, чтобы найти крисолит, и обрисую, как они выглядят?» Слуга воздел руки к потолку и снова начал ворчать и сетовать, что нынче всякая шваль занимается благородной и элитарной охотой на присмыкающихся. Найт спокойно переждал нытье привратника, а тот немного успокоился и описал крисолит как ящериц с длинным хвостом размером с большую овчарку. «А вместо чешуи у них вот это!» Он полез за пазуху и вытащил бесцветный шестигранный кристалл на шнурке. Привратник потряс кристаллом, тот издал мелодичный, слегка печальный звон. «Понятно, если я вдруг увижу блестящую звенящую собаку, похожую на ящерицу, то надо стрелять, не раздумывая». Привратник вздохнул тягостно и отправил парня на охотничье угодье, вызвав указующий клубок. Через час шатаний Найт понял, что самое главное здесь не крисолиду обнаружить, а не сгинуть самому. Как только он покинул благоустроенную часть болота, сошел с деревянных мостков и попробовал перебраться с островка на островок по мутной жиже, он провалился по пояс. Вода обожгла его холодом, но страшное было не в этом. При любом минимальном движении он погружался в топь все глубже. Ноги не чувствовали под собой никакой опоры. Найт ушел уже в воду по грудь, и в его голову полезли мысли о глупой смерти. Самая острая заноза в заднице бешеной баронессы, победитель Ордена Вестников Смерти имел все шансы погибнуть, наглотавшись болотной тины. Найт вытащил Скар-Эль и, зацепив гардой, пригнул к себе растущую на берегу орешину. При этом из его мокрых ладоней выскользнула рукоять оружия. Перед юношей встал сложный выбор. Либо отпустить ствол деревца и начинать нащупывать в жиже Скар-Эль, либо, вцепившись в орешину, вытягивать себя из топи. Найт выбрал второе. Трясина, доходившая уже до плеч, выпускала крайне неохотно. Найт выбирался из нее рывками, с усилием, которое выворачивало его руки из суставов. Наконец, с громким и разочарованным хлюпом болото отпустило свою жертву, и грязный и вымотанный Найт выбрался на берег. Он неблагодарно выломал спасшее его деревце и, тыкая им в воду, попытался выловить оружие. Старания были тщетны, болото добычу отдавать не собиралось, но эти поиски принесли свои плоды. Найт научился ощупывать дно трясины и определять безопасный путь. Даже с посохом путешествия легким назвать было никак нельзя. Парень брел по зыби, увязнув по колено и рискуя остаться без обуви. Редкие заросшие травой островки давали отдых и позволяли восполнить быстро убывающий запас энергии. Доползя до одного из них, найденыш рухнул на спину, глядя в ночное небо и дыша, как загнанная лошадь. Луна давала достаточно света для его усиленного зрения. Найденыш мог спокойно осматривать близлежащую местность в поисках ящериц. Но он понимал, что пыхтя как три паровоза и пробираясь шумом и треском, он в жизни не найдет почти истребленных пугливых животных. Найт крепко призадумался, что же ему делать дальше. Дыхание успокоилось, и он с удивлением заметил, что слышит жизнь бурлящую на болоте. Охотник сел, выпрямил спину и закрыл глаза, пытаясь успокоить сердцебиение. Сначала он услышал гул кружащих над головой комаров, желающих отведать крови. Плюх! Где-то справа прыгнула лягушка, разметав по сторонам ряску. Слева захлопала крыльями птица, начиная свой разбег по водной глади. Через час неподвижного сидения найденыш закоченел так, что казалось, он уже не сможет разогнуться и встать. Зато он многое мог рассказать о здешних обитателях. Он даже слышал тихо ругающихся браконьеров, которые, судя по их разговору, ползали на пузе по грязи уже неделю, а даже следов ящериц не видели. Но у них не было тончайшего слуха. Как только затихли их перешептывания, Найт уловил легкий перезвон, очень похожий на тот, что издавал кристалл привратника. Парень повертел головой, стараясь определить направление. Когда это удалось, пришла пора думать, как подобраться к этому звуку. Шлепая по грязи, он разгонит не то что крисолит, а всех лягушек и даже назойливых комаров в округе. На островке, где примостился найденыш, торчал толстый обрубок полусгнившего дерева. Найт подошел к нему и, ломая ногти, содрал длинный пласт коры шириной в два локтя, бросил его на воду, устроился сверху и попробовал грести руками. Кустарный болотоход отлично держался на воде и скользил почти беззвучно. Аккуратно перебирая руками и стараясь не стучать зубами от холода, Найт все ближе подбирался к печальному хрустальному перезвону. Слух его не подвел. На одной из болотных кочек поднималось молочно-белое свечение. Подплыв ближе, он увидел копошащуюся в куче водной растительности ящерицу. Привратник был прав. Не узнать или с кем-то перепутать крисалиду было невозможно. Да и сразу стала понятна причина стремительного исчезновения этих созданий. С таким камуфляжем оставаться незамеченным трудно. Ящерица сияла в ночи так, что глазам было больно. Кристаллы ее шкуры дробили лунный свет на радужные брызги и разбрасывали их по всему островку. Лучшую цель для выстрела представить себе невозможно. Найт достал стрелу, смазанную слизью фальдорской морозной улитки. Она должна была отравить и сильно замедлить ящерицу, не давая ей шанса сбежать. Крисалида увлеченно доставала длинным языком жучков из кучи водорослей и не подозревала, что смертоносный ядовитый наконечник направлен ей прямо в глаз. Найденыш уже готов был отпустить тетиву, как на болотную кочку из воды выкатился блестящий комок, рассыпавшийся на суше на 5 маленьких ящерок. Двое детенышей рванули к взрослой особи, остальные устроили игру в догонялки. Два малыша догнали третьего, повалили на спинку и, дергая за лапы, мешали подняться. Привратник говорил, что 20-30 кристаллов можно добыть с крупной ящерицы, с детенышей можно было взять по 5. Итого, найденыш мог набить свои карманы почти 50 бичами магов. 200 с лишним золотых, звеневших в кошеле у Найда, были по меркам четырехземья большими деньгами. А вот 50 кристаллов – это целое состояние. Отличие в том, что, становясь его обладателем, тебе больше не надо думать о завтрашнем дне и о послезавтрашнем, и вообще на пару лет вперед можно забыть о зарабатывании денег. Ты можешь завести себе небольшой замок, сидеть в кресле на его стене, выуживать из бочки оливки, доставленные из лучших садов Териуса, и сплевывать косточки вниз, следя за их замысловатым полетом. Вся эта идиллия пронеслась в голове у найденыша, и он опустил лук, глядя на то, как крисалида вылизывает длинным языком своих малышей. Состояние он добудет как-нибудь по-другому, не уничтожая последний выводок этих прекрасных созданий. Найт начал потихоньку отгребать от острова, чтобы не беспокоить семью, но тут силуэты ящерок начали расплываться, их тела стали прозрачными и растворились в воздухе, оставив после себя лишь блестящую дымку. Найт услышал тихий всплеск за спиной и резко обернулся. Из воды медленно поднималась крисалида. Она была раз в 6 больше увиденной ранее особи, и кристаллы шкуры были чернее самой ночи. Охотник еще раз от души пожалел об утерянном Скар-Эле. Чудовище подобралось к нему на дистанцию, на которой лук был бесполезен. Можно, конечно, попробовать успеть выпустить одну стрелу. «Тише!» – прошипело чудовище, открывая рот и демонстрируя чистокол острейших зубов, по которым хлестал раздвоенный длинный язык. Юноша опустил лук. «Ты не стал вредить детям, поэтому я отпущу тебя». «Ну, спасибо», — не нашелся, что ответить Найт. Черный монстр развернулся и начал погружаться в болотную жижу. «Погоди, а ты вообще кто?» Найденыш не слышал о ящерах, незаметно подкрадывающихся со спины с явной целью оторвать зазевавшемуся охотнику голову. «Я?» Чудовище обернулось и вперило в парня угольно-черные глаза. «Я последняя из рода». «Как последняя? Тут же еще бегали!» Кивнул Найт на островок, на котором минуту назад резвились крисалиды. «Это тени прошлого, фантомы, иллюзии». Найденышу показалось, что гигант горестно выдохнул. «Это ты их создаешь? Зачем?» «Ради мести», — В темных глазах Крисалиды зажглись алые угольки. «Я охочусь на охотников». Найт грустно усмехнулся. «Значит, почти как я, и ты последняя Крисалида на болоте?» «Не Крисалида, Шарка, так мы себя называем. Я последняя Шарка, не только на этих болотах, я последняя в мире». «Сочувствую». «Сочувствие не требуется. Я хранительница гнезда, и я не уберегла своих сородичей». «Я могу тебе как-то помочь?» «Не знаю, не думаю. Я не могу тебе доверять». «Оглянись вокруг. Много видишь кандидатов, которые удержались бы от того, чтобы перебить маленькое семейство ящериц и обеспечить себя звонкой монетой до конца жизни?» «Но ты пришел сюда с луком, человек, и ты собирался стрелять». «Мне нужны кристаллы, но, увидев твоих детей, я передумал их убивать, а теперь хочу помочь тебе». Крисалида приблизила страшную морду к лицу Найда и тщательно его обнюхала. От вида зубов стилетов, клацнувших возле самого носа, парня слегка передернула. «Ты не пахнешь ложью. От тебя немного пахнет страхом и слегка безумием». «Ну, об этом наборе я и сам догадывался. Так что я могу сделать для тебя?» «Вдохни поглубже, человек». Хорошо, что Найт сначала набрал полную грудь воздуха, а уже потом хотел спросить у последней из рода, зачем это нужно. Крисалида вдруг обхватила его передними лапами, опрокинула в болото и потянула за собой куда-то на дно. Найденыш сделал попытку вырваться, но лапы ящера держали его крепче тисков. Легкие начали гореть, сообщая, что кислород в них заканчивается. Скоро ему придется сделать вынужденный вдох, заполняя грудь грязной водой. Но и второй раз утонуть за эту ночь Найду было не суждено. Они вынырнули в гроте, заполненным воздухом. Найденыш проморгался и ладонью оттер с лица грязь. На стенах пещеры росли хлопья фосфорицирующей плесени, освещающие пространство тусклым синеватым светом. «Это что?» – спросил пораженный Найт, указывая на небольшое возвышение посреди грота, на котором лежала гора сияющих кристаллов. «То самое! Проклятие, из-за которого люди уничтожили нас!» «Шарка линяют раз в год, но люди были слишком жадны, чтобы дождаться линьки и просто собрать кристаллы. Они безжалостно нас истребляли и теперь потеряли все», — закончил мысль юноша. «Поздравляем, вы смогли проникнуть в одну из великих сокровищниц четырех земья. Вы получаете достижение «Легендарный кладоискатель». Ловкость плюс 3, интеллект плюс 3, удача плюс 5. «Ты говорил, что тебе нужны кристаллы?» Отвлекла юноша от созерцания системного сообщения последняя из рода. «Да, 20 штук». «Подойди и возьми, пусть кристаллы мертвых помогут живым». Найт присел возле горы камней и, отчитав 20 штук, убрал их в сумку. «Ты говорила, что я могу помочь». «Иди сюда, человек». Ящер остановился возле небольшой, вырытой в земле ямки. Найденыш подошел к последней из рода и заглянул в углубление. На дне лежал десяток хрустальных шаров размером с куриное яйцо. Он протянул руку и взял один из них. «Осторожнее!» Зашипела ящерица так громко, что над их головами затрещал каменный свод пещеры. «Это последняя кладка, последняя надежда!» От яростного шипения последняя из рода Найт чуть не выронил яйцо, но вовремя подхватил его и поднес к лицу. Внутри хрусталя была видна миниатюрная, свернувшаяся клубком ящерка. Пока найденыш рассматривал, монстр нависал над его плечом, нервно подергивая губами и скаля зубы. Последняя из рода успокоилась только когда Найт положил яйцо на место. Плату ты получил вперед. Я хочу, чтобы ты забрал и нашел новый дом для Шарка. Им нужно болото или заросшее озеро как можно дальше от людей. Отыщи такое место, вырой на берегу яму и оставь кладку там. Хорошо, я сделаю это. Они вылупятся через 3 месяца. Тебе надо найти им новый дом за этот срок. Я понял, кивнул найденыш. Но если я вдруг почувствую, что ты выбросил яйца шарка в ближайшую канаву или продал их коллекционерам, я выберусь отсюда и буду тебя искать, а когда найду... Я так не поступлю, оборвал угрозы последний из рода Найт. Я обещаю, что найду для малышни дом, где их никто не будет беспокоить. Вы приняли задание «Надежный приют». Награда. 20 кристаллов бич магов. Аванс. Штраф. Если вы в течение 3 месяцев не найдете безопасное убежище для шарка, последняя из рода будет искать вас и убивать при каждой встрече. Найт переложил переливающиеся яйца к себе в сумку и зашел в воду. Ящерица приобняла его передними лапами и поплыла по тоннелю, толкая себя вперед мощными грибками хвоста. Вынырнув на поверхность, она доставила Найда до более или менее твердой почвы. Еще раз напомнила о карах, которые падут на его голову, если он обманет и не найдет пристанище для крисолит. После чего присмыкающаяся беззвучно погрузилась в воду и, оставив лишь легкую рябь на поверхности, исчезла. Шагающий по берегу болота вымотанный, промокший и замерзший найденыш, тем не менее чувствовал себя счастливым. Его сумку приятно оттягивали не только обязательства в виде яиц крисолит, но и 20 бичей магов, которые и добыть-то было практически нереально. То ли успех вскружил ему голову, то ли свою злую роль сыграла усталость, но на звук легких шагов Найт обернулся слишком поздно. Недалеко от него, сняв маску с лица и откровенно весело улыбаясь, стояла девушка-ассасин, которую он убил последней и забрал пояс. Уж кого Найт точно не ожидал увидеть сегодня ночью, так это ее. Хотя присутствие наемницы объяснялось просто. В голове быстро сложилась цепочка. Вот она дает монетку монаху-перевозчику с дирижабля и выясняет, что Найт летел в новую долю. Монетка и городской стражник во всех подробностях рассказывают, что найденыш интересовался домом Захариаса. А дальше она могла просто сесть в засаду и поджидать беззаботно возвращающегося охотника. «Привет, кролик!» – как-то совсем тепло поприветствовала Найда девушка. Найденыш понимал, что скрывается за этим радушием. Его рука дернулась за спину, доставая лук. Резкое движение кистью, и в Найда полетел кинжал своей формой, напоминающий лунный серп. Клинок чиркнул парня по бедру, глубоко раскраивая мышцы. Получен физический урон 36 единиц. Жизнь 434 из 570. Кролик показывает зубки? Это хорошо. Люблю, когда дичь сопротивляется. Сам кролик особой радости не испытывал. Боль от раны заставила его рухнуть на колено, сжала ледяными пальцами горло, не давая сделать ни одного вдоха. Найт знал, что шок может убить, но ему хотелось сдохнуть прямо сейчас, настолько ему было плохо. «У кролика лапка, Бобо, кролик не сможет даже убежать», – заботливо произнесла девушка, видя побледневшее, искаженное страданиями лицо парня. «Ладно, у нас есть 2 варианта. Ты сейчас снимаешь и отдаешь мне пояс, добровольно, и тогда ты умрешь быстро, или...» Она снова метнула кинжал, распоров Найду предплечье, он пролетел по обратной дуге и вернулся в руку ассасина. «Или мы все будем делать медленно. Ты за какой вариант, кролик?» Вместе с пульсирующей болью внутри найденыша начал закипать гнев. «Есть еще один вариант. Ты сама сдохнешь, как это было на предыдущих 2 свиданиях». Сжав зубы до скрипа, ответил найденыш, срывая со своей спины лук. Найт знал, что этого боя ему не выиграть. Левую руку, которую ему распорол кинжал серп, дергала и сводила судорогой. Вряд ли он сможет быстро натянуть тетиву, а уж тем более попасть в ухмыляющуюся наемницу. А та уже снова собралась метнуть бумеранг, но вдруг спокойная вода забурлила, из нее выстрелил черный покрытый кристаллами хвост, который обвился вокруг талии ассасина. Девушка закричала, наотмашь рубанула кинжалом и занесла руку для следующего удара. Воспользовавшись моментом, Найт навел лук. Стрела угодила в кисть, выбив оружие. В следующую секунду ноги девушки оторвались от земли, и она с визгом, недостойным хладнокровного убийцы, взметнулась в воздух и рухнула в воду. Поверхность пошла бурунами и окрасилась в красный цвет. Схватка была недолгой, убийца мало что могла противопоставить последней из рода. Уже через минуту крисалида вынырнула на поверхность, что-то довольно пережевывая. Видимо, ассасины были любимым блюдом на ужин. «Осторожнее, береги свою жизнь, я не всегда смогу помочь тебе». «Спасибо», — выдавил из себя Найт с огромным трудом, поднимаясь на ноги. Ящер по-человечески покачал головой, сомневаясь в правильности выбора спасителя своего племени, но удержался от критических замечаний и молча погрузился в болото, оставив Найда одного. Юноша пробовал идти. Получалось не очень, нога норовила подломиться, и при каждом шаге разряд боли прошибал от бедра до макушки. Он уже хотел двинуться потихонечку в сторону дома Захариаса, но увидел блеснувшую искорку в траве возле берега. Доковыляв, Найт наклонился и поднял предмет. Кинжал «Блудный кот». Над созданием этого своеобразного кинжала кузнец трехпалых ряб трудился долгих 4 года. Он хотел создать оружие, которое само возвращалось бы после броска. Хряб перебрал невероятное количество материалов, перепробовал всевозможные формы клинков. Обращался для расчета траектории и баланса будущего оружия к магам и алхимикам. И, наконец, создал блудного кота. Кинжал, который, как гулящий кот, всегда возвращается к хозяину. Ирония в том, что кузнецом Хряб был хорошим, а вот метателем клинков не очень. Испытание своего детища проводил при собрании всех жителей деревеньки, которые видели, как кинжал пролетел 20 шагов, вернулся по широкой дуге к создателю и воткнулся прямо в глаз. С той поры у Хряпа поменялось прозвище. Люди стали называть его Одноглазым. Урон физический 70-90 единиц. Требуемый уровень 46. Рядом с кинжалом Найт заметил еще один предмет. Кристалл из шкуры последней из рода. Если кристаллы обычных шарка вытягивают манну из раны, то черный кристалл обладает совершенно другим свойством. Если его сильно сжать в кулаке, он, как и сама последняя из рода, может создавать иллюзию, фантом своего хозяина. Фантом может выполнять простейшие команды, но не может разговаривать. Время жизни фантома – 2 минуты. Фантом развеивается, если по нему нанести урон. Время перезарядки. Кристалл можно применить не чаще 1 раза в 10 суток. Найт засунул обе находки в сумку, заметив, что надо бы раздобыть емкость побольше. Он слишком быстро обрастает полезным барахлом. Рада нарезала круги вокруг дома Захариаса, беспокойно вертя во все стороны головой. Увидев прихрамывающего парня, жрица подобрала полы своей рясы и быстро семеня ножками понеслась к нему. «Ты почему ушел без меня? Почему обманул?» Подбежав, замолотила кулачками по его груди девушка. Найденыш изумленно посмотрел, потом пошел радужными волнами и лопнул, как мыльный пузырь. «Это я?» Глядя на свои ладошки, потрясенно произнесла Рада. «Я его убила?» Развеивая мысль о смертоносных кулаках юной жрицы, из ближайших кустов выбрался Найт. «Видела? Сходство потрясающее!» «Сходство это, а не сходство!» – вспылила Рада. «Я тут с ума схожу, а он иллюзии запускает! Ты где был?» «Пойдем в дом, расскажу». Но поделиться историей о своих ночных приключениях Найду помешал проснувшийся и цедивший остатки вина Захариас. Узнав о том, что найденыш смог достать кристаллы, хозяин дома мигом протрезвел и потащил друзей на второй этаж в закрома. Коллекция Захариаса была скрыта за массивной двухстворчатой дверью с вырезанным на ней изображением кошмарного клыкастого демона. Толстяк пригнулся к уху нечистой силы и что-то быстро прошептал. Дверь, душераздирающий скрипнув, открылась. Внутри святая святых Захариаса напоминала заброшенную лавку нерадивого хозяина. Всякая всячина валялась на захламленных полках, уходящих под самый потолок. Хозяин подхватил деревянную стремянку и рванул с ней вдоль полок. «Сейчас, сейчас, она где-то тут была». Найт подумал, что в таком бардаке потребуется год, чтобы найти заколку. Но уже спустя несколько минут счастливый Захариас активно что-то протирал о свое пузо от пыли. «О, держи!» Найт взял из его рук небольшой металлический кругляк. Застежка не отличалась каким-нибудь изяществом. В диск, похожий на золотой, были вставлены 4 необработанных камня неправильной формы. Красного, синего, белого и зеленого цветов. В центре красовался вытравленный символ «змеиный глаз».